кричали женщины «Ура!», промурлыкал себе под нос монах, и в воздух чепчики бросали. «Отряд!» Рэй потел подбородок. «Какие присутствуют?» Хель с сомнением качнула головой. «Не уверена. Скорее нет. Эти не вертят головами, следуют мирным шагом за лидером. Единый вектор. Игроки обычно суетятся, подают себя поведением». «Неплохо», – убийца с благодарностью во взгляде кивнул демонице. «Еще бы малая вернулась. Хочу узнать, не чешется ли у нее между лопатками». Беспокойство Рэя по поводу заезжих игроков в целом и высокоуровневых невидимок, в частности, было объяснимо. Пещера работорговцев до сих пор не была на 100% проверена на тайники. Слишком велико было подземное пространство, и умение картограф обрисовывало его по частям. Черчение, обход, внимательный осмотр гномьим взором, сутью вещей – это все требовало времени. Сегодня группа как раз планировала зачистку самой глубокой части подземелья, и там они ожидали найти наиболее ценные клады. Все-таки в той части устроили стоянку главгад и его присные. Где, как ни там, заныкать нечестно нажитое. «Предлагаю выйти». Хейт поднялась со своего места. «Встретиться с главой отряда, узнать цель визита. Рэй, Монг, у вас наилучшие отношения с орденом Балеона. И я с вами схожу. Парни Сорха в данже засели плотно? Кен, спроси, успеют ли они подойти тоже?» Хотя мастер-кулинар и окопался в обжорке, занявшись прокачкой нового умения с подменой вкуса, его группа осталась в гиблых острогах. Ребята зачищали подземелья, перемежая это благое занятие с тренировками. Совсем бросить прокачку, покуда длится ивент с лестницей в небо, Хель их не убедила. В храм Велигарда к бывшему наставнику художница уже забегала на днях. Все же свобода перемещений, дарованная крыльями Шерри, изрядно прибавляла удобства в игре. Хейт в тот визит описала все, что увидела и услышала в недрах горы отчаяния. Выцепила взглядом, как морщится лоб и заостряется лицо наставника при упоминании реликвии «Последний шанс» во владении Гултака Кровавого. В полной мере сдала задание навстречу злу от бывшего раба, мальчишки по имени Кинни, с дополнением от жреца. Юный послушник ордена поклонился Хейт, на этот раз не только за себя и сестру, но и за то, что вера его в отзывчивость своей спасительницы оправдалась. На том поклоне кончились награды. Иными словами, никаких материальных воплощений благодарности глава ненависти не получила. Почему-то даже репутацию с городом не повысили. «Я обязан уведомить ряд лиц», – резко и сухо бросил жрец, – «и провести дознание». Развернулся и был таков. Кинни потоптался на месте, затем выкрикнул очередное «спасибо» и припустил следом за наставником. Хейт отсутствие награды не опечалилась. Не ради поощрений старались в конце концов. Задумалась, удастся ли узнать о результатах упомянутого дознания. Сомнительно, конечно, это внутренние дела неписей, но хотелось бы сунуть в эти сведения нос или хотя бы ухо. И вот в Бенд-Пасс пожаловала делегация под флагами ордена Балеона. Определенно, с храмовниками стоило пообщаться.